Чего хочет Норма Осборн? Чего вообще должна хотеть глава громадной корпорации ее фамилии? Денег, она богата и всегда была богата, а получив в руки свою компанию, заняв место своей матери, она стала еще богаче, а ее компания еще больше. И сейчас это была громадная корпорация с различными направлениями развития. Хоть преимущественно вся их продукция и была в военной и околовоенной сфере. Правда, в отличие от того же Хаммера, они заняли немного другую нишу и производят в основном не стрелковое оружие, а гранаты, бомбы и ракеты, а также беспилотники и многое-многое другое. И объединение с Hammer Industries для них неплохой вариант для того, чтобы стать еще больше, влиятельнее и могущественнее. Но этого ли хочет сама Норма? Нет, не так. Чего бы она хотела больше, чем этого? Ответ на этот вопрос был на удивление прост и дала мне его Триша. Ее мать хочет оставить после себя наследие. В этом плане Норма напоминает мне достаточно стандартного именитого аристократа из моего мира. Она гордилась своими корнями, хотела обеспечить будущее своим потомкам, а также их дальнейшее процветание. Она тут даже роли детям уже выбрала. Триша обеспечит это самое процветание в будущем, а ее брат потомков и будет помощником своей сестре. И в этом, кажется, и крылся корень ее безумия, если таковое имеет место быть. Но если судить по Трише и мнению Эммы, то старшая Осборн точно имеет нечто похожее на помешательство младшей. Для достижения этих целей Норма не только хочет выдать свою дочь за Джастина, но и предпринимает другие шаги, инвестируя немалые средства в различные исследования, что в перспективе позволит в будущем прославить ее корпорацию. Те же пауки, даровавшие силы Петре и Гвен, были разработаны, чтобы получить новые материалы и создать бронежилеты, что смогут превзойти таковые у Старк, но те себя не оправдали и им нашли неплохой аналог. Да и в плане энергетики, если судить по последним новостям науки, Аскарк тоже думает попробовать подвинуть нашумевший реактор Старк. Есть тут одна не менее нашумевшая немецкая ученая по фамилии Актриус. Но это ладно, перейду к сути уже моего плана. Ведь он был до безобразия прост. Я собирался самым банальным образом купить Тришу, предложив Норме то, что впишет ее фамилию и название ее корпорации в местные учебники по истории. И тут была проблема. И нет, не в том, что я собирался купить себе невесту, ведь даже сама Триша не постеснялась при первом знакомстве с моей сестрой и Эммой предложить им взятку в виде хорошего совместного проекта с компанией Эммы. Это вообще нормальная практика во всех мирах. Хоть обычно конкретно тут женихов покупают, а не невест. Но это тоже ладно. Дело же было в том, что я собирался дать не оружие, а лекарство. А у Оскар поможет и были проекты по медицине и даже кое-какая продукция в этой области, но до тех же рент им было далеко. Кошечеглазую при новости о том, что я ее собираюсь на полном серьезе купить, надо было видеть, а как ее глазки прикипели к переделанному под нее браслету. В салоне автомобиля раздался тихий перезвон, когда сам браслет попал в цепкие лапки девушки. Я к нему добавил парочку бубенчиков, она же у нас кошка. Вон как ушки подрагивают и хвост под юбкой шевелится. Но сам браслет она надевать не торопится, боится. Хотя идея ее точно проняла. «Хозяин, так что вы хотите предложить моей матери за меня?» — спросила она и затаила дыхание. Я же улыбнулся и назвал цену. Кошка зависла, а затем, недолго думая, надела браслет и начала набирать телефон матери, замерев лишь в самый последний момент и поинтересовавшись: «Хозяин, а вам удобно будет встретиться с ней уже сегодня? Кейс с образцами у меня дома, но я его могу и порталом перебросить». Моя основная тушка в этот момент как раз посмотрела на обозначенный кейс и продолжила свой очередной маленький эксперимент над безвольным телом моего первого многострадального, но пока все еще вполне живого клона. Да, над ним не только Анна вечерами изгаляется, я тоже пару вещей на нем проверил. Так что Триша нажала на звонок и начала договариваться с матерью о встрече, напрочь позабыв о том, что ей сегодня, как обычно, следовало бы ехать в компанию к Джастину. А я ведь еще даже подарок ей на день рождения не подарил. Может, стоило начать с него? Нет, это я правильно поступил. Ведь после того, как я ей показал подарок и пояснил, что же это такое, а главное, зачем я ей такое дарю, то кошка нервно сглотнула, постучала по перегородке и, дождавшись, как та опустится, сказала Елене: «Меняем маршрут, едем в Оскарп, но, Елена, прошу, езжай медленно». Перегородка начала сразу подниматься под задорный хмык русской. Триша же уставилась на свой подарок, на ингалятор, а затем, недолго думая, сделала из него вдох. «Да-да, знаю, в подарок от мага ждешь волшебное и переливающееся всеми лучами радуги зелье. Но знаете, какой это геморрой? По доставке нужных веществ из желудка или пищевода в кровь. Целая, мать ее, наука. Как по мне, введение прямиком в вену точно проще. Но, мне честно понравилась идея с ингалятором. И эффективность этого метода не сильно уступает прямому уколу в вену при паре ухищрений. А главное, с местными возможностями не требует и толики магии. Лишь полчаса времени на разбирательство с методами заправки, а также 6 часов на доставку набора ингаляторов на любой цвет и вкус. И вот у меня есть еще один прекрасный способ по попаданию алхимических составов в организм человека, без участия даже химер. Хе, ингалятор может и был простым, а вот состав в нем нет. Что же такого я ей решил подарить? Да так, то же самое, что у меня неделю назад попросила Джубили, как подарок уже себе на день рождения. Ли немного не устраивало то, что она сильно уступает своим подругам в силе, ловкости и выносливости, а это таки не есть гуд, ибо ее фейерверки тоже не являются убойным оружием. По крайней мере пока. Ведь по мнению того же светоча науки иксменов, Ханны Маккай, у Ли в перспективе одна из мощнейших сил. Да, я вот тоже этому удивился, но факты не врут. Ведь корень появления этим шариков плазмы лежит в микровзрывах, столь мелкого масштаба, что даже я не могу их уловить, а вот высокотехнологичные приборы Ханны смогли. Из-за этого у Ли еще есть некоторые проблемы с взаимодействием с электроприборами, точнее у тех проблемы, если рядом начинают летать ее фейерверки, что порой все еще бывает спонтанно, ибо имеет место быть слабое подобие такой полезной вещи, как электромагнитное излучение, в простонародье ЭМИ, один из поражающих факторов ядерного взрыва. А еще крайне удобная вещь, которую даже я могу воспроизвести своими пока куцами талантами в управлении электронами. Хе-хе-хе, к этой новости электровеник отнесся с большим скепсисом, ибо пока от этой силы толк есть только в виде фокусов на экране, спаленных занавесок и сложностей с работой с почти любой техникой. Но тут стоит отметить, что у той же Шторм изначально силы тоже не впечатляли, она лишь ветер призывала, и то не сильный, а затем этот ветер стал бурей, да и та же Шарлин родилась не сразу могучим телепатом. Она тоже была молодой и глупой, так еще и с кудрявой головой. КХМ, спрашивается, а как она тогда стала блогером? И вот тут один момент, о котором я не знал. Одна рыжая о проблеме подруги знала и помогла. Просто теперь вся техника Ли проходит через заботливые ручки Петры, и та добавляет ей защиту от этого самого ЭМИ. Как удобно, не правда ли? Но я отвлекся. В ингаляторе был мой аналог той самой сыворотки вечности, чью работу я оценил в организме вдовца и Фьюри. И да, именно аналог, с воспроизведением оригинала у меня пока вышли проблемы, так-то ожидаемые, но пока самым успешным составом у меня вышел тот, что дает все возможности оригинала. Вот только вместо замедления старения, наоборот, его ускоряет и многократно. Так что для Ли я сделал аналог с похожими свойствами на основе эльфийских травок и выжимки из желез пары монстров. Получившийся состав представляет собой прекрасный допинг, ну или стимулятор, что позволит в кратчайшие сроки растянуть сухожилия и связки, накачать и перестроить мышцы и повысить их тонус, а также позволит в процессе меньше уставать и быстрее восстанавливаться, к тому же даст слабую регенерацию. Эффект временный, даже скоротечный, если сравнивать с сывороткой вечности, но и ингалятор не одноразовый. К тому же это относится только к регенерации и восстановлению, перестроенные мышцы и улучшенная гибкость останутся, но да, для этого придется потрудиться и заняться собой в спортзале. Эта идея мне показалась лучше той, где бы я просто дал Лихимеру экзоскелет. А тут она еще и почти сама улучшит свои показатели трудом и упорством. Одни плюсы. По моими прикидкам, она за несколько месяцев сможет догнать по показателям ту же Кристаллу, а если постарается, то и быстрее. На организме клона я уже состав опробовал и побочных эффектов, кроме увеличения аппетита, не обнаружил. Да и не было в нем ничего принципиально нового для меня, ведь в моем мире ускорение тренировок бойцов — вещь повсеместная. Вот только нужных монстров хрен найдешь. Про травки вообще молчу, в эльфийский лес соваться – это искать смерти, поэтому обычно пользуются составами попроще. В случае же стришей, ну, той точно пригодится лишняя выносливость в постели, не так ли? После вдоха состава Триша быстро встряхнула своей шевелюрой, дернула ушком и целенаправленно начала расстегивать мне ширинку, и с непониманием уставилась на меня, когда я ее остановил. «Хозяин, вы не хотите, чтобы я доставила вам удовольствие и отблагодарила в силу моих пока малых сил и умений?» Руки, может, у нее и застыли, а в глазах было непонимание, но при этом ее хвост продолжил ластиться к моей ноге, да и сама она поелозила бедрами. Я вновь улыбнулся девушке. «Не торопись, это не мое основное тело, мне нужна пара минут. Я, может, и не человек и уже вполне освоился с парой потоков сознания, но считаю неправильным в столь интимном деле позволять себе одновременно проводить еще и эксперимент дома. Так что моя основная тушка быстро закончила свои дела, а затем, расслабившись на моем новом удобнейшем кресле, вырубилась. И я полностью сосредоточился на тушке в машине. Тушке, что породило само воплощение морфизма, Нярла. Хаем, а ведь Трише нравятся жгутики. Это будет интересно. Видя мою улыбку, дыхание и сердцебиение Триши еще сильнее участилось, а ее кошачьи глаза заволокла поволока. Вот теперь можем продолжить, рабыня. Да, хозяин. Почти кошка девушка и почти тентакливый монстр едут в Аскарп и решили немного расслабиться. Кому такое не интересно, листаем до следующих звездочек. Чем был удобен лимузин Триши, так это большим пространством внутри салона. Тут можно было испытать неудобство только в том случае, если захочется полежать, и то не факт. К тому же моя самоназванная рабыня уже привыкла располагаться вообще в ногах, и это ей явно нравилось. Особенно сейчас, когда ей позволили продолжить свое начинание. И в этот раз моя ширинка легко поддалась. Сегодня моя с ней игра будет немного иной. Да и я собирался попробовать нечто новое уже для себя. Ибо если Нярла легко могла стать мной, то вот обратное было неверным без слияния. Но, да, есть интересное но. Поэтому пока кошечеглазая залезала ко мне в штаны и порадовала меня видом своей милой мордашки, где она буквально облизнулась в предвкушении, я медленно, но верно осваивался с морфизмом в тех рамках, в каких мог его себе позволить без участия сознания моей второй половинки. Мои нижние конечности начали преображаться, но кошка этого явно пока не заметила, ведь ее хвост сейчас самозабвенно шуршал под длинной юбкой. Триша вообще сейчас стала предпочитать платья или длинные юбки, ведь под ними так удобно прятать дополнительную конечность, а еще под них так удобно попадать. Хе-хе-хе, хозяин, мне будет позволено ласкать и себя? Нет, но ты можешь приступать. Да, этим я, пожалуй, займусь сам. Как, пожелаете, хозяин. Хаем, а у кошки под юбкой обнаружилась красивая композиция в виде темных чулочков и кружевного пояса, к которому они крепились. Но вот кое-чего там не нашлось. Извращенка, моя извращенка, что явно вновь постаралась улучшить свои навыки в постельных утехах и к пальчикам на моем уже изрядно возбудившемся органе, в комплекте с чувственными губками и работе язычком, добавились и ручка, что осторожно начала поглаживать мошонку. При этом глаза кошки внимательно следили за моим лицом, явно стараясь уловить, приятно ли мне. Это я подтвердил, погладив кошку по голове и потрепав чувствительные ушки. Движения стали увереннее, а кошка начала активнее работать ротиком. Да, хорошая киса. Кису нужно наградить. Когда ее нижних губок, с которых уже вполне реально капала смазка, коснулся первый жгутик, кошка замерла и ее зрачки расширились. «Рабыня, тебе кто-то разрешал останавливаться?» Кошка тут же продолжила с удвоенным рвением. «Медленнее». Кошка подчинилась, а жгутик стал в такт ее движением гладить уже ее половые губки. Из уст девушки сорвался довольный стон, а затем она краем глаза увидела мою руку, пальцы которой стали удлиняться, и в ее взгляде я увидел предвкушение, которое я быстро оправдал. Жгутики проникли под блузку и устремились к грудям, наличие лифчика меня не смутило и было полностью проигнорировано. Качественная ткань прекрасно позволила под нее легко проникнуть, а затем осторожно начать сжимать груди и найти там уже давно затвердевшие сосочки девушки, чтобы начать ласкать еще их. Из-за этого рука девушки сжалась чуть сильнее, чем бы следовало, сказывалась неопытность. «Осторожнее, кошка, ты там не мячики мнешь». «Простите, хозяин», реально испугалась девушка. «Ты вновь остановилась», утверждение сопровождалось резким выкручиванием обоих сосков. «МММ, простите, хозяин». Она тут же вернулась к своему занятию, но вот руку убрала. Не прошло и минуты, как девушка вновь замерла в процессе, ее сотряс первый оргазм, а ведь мы только начали. Правда, не стоит забывать, что мы же вроде как едем навстречу. Хаем, ладно, возьму свое по старинке. Я показательно цокнул и молвил. Опять остановилась. Прост. Договорить я ей не дал, а быстрым движением подтянул к себе и поцеловал. При этом жгутики подхватили ее тело, быстро сажая девушку на меня и мой ждущий уже ее нижних губ орган. Этот маневр заставил кошку застонать и обхватить меня руками, чуть ли не вцепившись ноготками мне в спину. Я продолжил с жадностью целоваться, не давая отстраниться и придерживая голову всей еще человеческой рукой. Триша не успела сориентироваться и начать двигаться, так что в этом тяжелом начинании ей помогли жгутики, подогнав хлестким шлепком по красивой попке. Хе-хе-хе, к явной радости кошки, чей хвост при этом распушился и был нагло схвачен своим собратом-жгутиком, дабы пройтись по мягкой шерстке, вдоль всего хвостика, о чьей чувствительности не стоит забывать, ведь я сам создавал этот наглый хвост. Из-за сенсорной перегрузки, ведь я и об ушках не забыл и о чудесных передних полушариях, Триша даже попыталась было вырваться из моих объятий, ну а как еще назвать то, что она чуть ли не соскочила с меня в порыве сопровождаемым стоном. Но кто же ей даст? Хе. Однако после третьего крайне скорого оргазма, я решил поубавить свой пыл, а то и сладкую пытку. К тому же кошка явно перестала обращать внимание на окружение, а ведь оно у нас было специфичным. Так что я волевым усилием остановился и тихо поглаживая девушку по шелковистым и сине-черным волосам, дождался, как она придет в себя и изменил наше расположение, почти буквально перелившись в другую позу, сидя по-прежнему в кресле. Теперь девушка оказалась передо мной, лицом к окну, с чудесным видом на проезжающее мимо авто, пассажиры и водители которых вряд ли догадываются о том, что за тонированным стеклом лимузина на них смотрит Триша, которую я собрался взять сзади. «Как думаешь, если ты будешь очень громко стонать, они тебя услышат?» — задал я провокационный вопрос, во время которого руки Триши жестко зафиксировали жгутики, как и ее положение головы. Ответа не последовало, за нее все сказало скакнувшее сердцебиение и громкое сглатывание. И она честно постаралась сдерживать свои крики, ведь рот я ей не затыкал, и когда наш лимузин притормозил в пробке, то за окном можно было спокойно полюбоваться на водителя в соседнем ряду. И это не на шутку возбудило мою рабыню, из-за чего я дал ей чуть больше свободы в путах, что она так любит. Так что моя партнерша буквально начала двигаться в такт моим движением позади нее, правда, ее вечно сбивали мои шлепки, но и это ей безумно нравилось. Судя по лицам проезжающих, никто так и не догадался о происходящем в салоне, но редкие взгляды, что проходили по окошку, заставляли Тришу становиться активнее и в разы тише, она даже переставала при этом дышать. Так что использовать еще и ее ошейник я посчитал сегодня излишним. Когда мы вновь изменили положение и та опять оказалась у меня на коленях, то я специально сел так, чтобы ей было удобнее смотреть на медленно проезжающие или останавливающиеся машины. Правда, в некоторые моменты оно переставало ее волновать, к примеру тогда, когда мои жгутики на ее грудях отрастили присоски, идеально подходящие под сосочки, все еще одетой девушки. Да, я так и не раздел ее, одежда мне не мешала, а с меня та просто исчезла. Маленькие плюсы морфизма, а хорошая получилась поездка, а главное долгая. По пути к зданию Аскарпа Елена, кажется, успела собрать почти все пробки в городе, чему я и Триша были очень рады. Текущий опыт по осмысленному управлению частью Нярлы почти полностью своими силами буду считать удачным, специфичным, но удачным. Да и Трише явно все понравилось, и если бы не заранее принятая доза из ингалятора, то, боюсь, из машины на своих двоих она бы не вышла. А так у нее скорее были проблемы с немного помятой одеждой и растрепанной прической, на фоне крайне довольной мордашки. Впереди меня ждала встреча с самой Нормой Осборн. Надеюсь, цена ее устроит. Норма Осборн. Норма была расчетливой, хладнокровной, а главное умной женщиной. И она прекрасно понимала, что ее дочь, будучи еще молодой, но малоопытной, потеряла голову, впервые влюбившись. Ну, когда-то же это должно было наконец-то случиться, да и обстоятельства их знакомства явно поспособствовали. Чертов неудачный эксперимент, а ведь состав не показал отклонений в поведении у крыс и обезьян. Рановато они решились на опыты с людьми, так еще и потеряли новейшие прототипы вооружения. И все бы ничего, но избранник Триши Норме не понравился. По ее мнению, в мире были куда более хорошие кандидаты, нежели потерявший память паренек, прибывший прямиком с больничной койки, который может похвастаться разве что смазливым личиком и родством со своей достаточно успешной сестрой. Но ничего по этому поводу Норма не сказала, а лишь выставила ряд условий, что могли поубавить пыл у дочери. Это не принесло результата, но в очередной раз порадовала упорством будущей главы корпорации. Однако и делать с этим что-то было надо, ибо чем больше проходило времени, тем сильнее была видна привязанность Триши. Так что Норма решила поступить крайне прагматично, ведь если нету человека, нету и проблемы, верно? И это бы стало прекрасным уроком для Триши, что еще сильнее закалит ее характер. Вот только случайная пуля, выпущенная в столь хорошо подвернувшийся момент, не сделала того, чего от нее ждали. Парень выжил, если, конечно, то, что его ждало в дальнейшем, можно было назвать жизнью, а не существованием. Отчет экспертов был крайне показательным, и Трише на этот отчет было плевать. Пришлось принимать более суровые меры, но уже к дочери, а после ставить и перед фактом, что Норме зять калека не нужен, а вот тот же владелец не менее крупной корпорации был бы очень даже неплох. Особенно, если учесть его подход к делам, из-за которого можно легко рассчитывать на скорое полноценное присоединение его компании к Аскорпу, ведь в отличие от его матери, он не мог похвастаться той же хваткой. Так что Трише не составит труда вначале помочь с управлением, а затем и обеспечить слияние, в котором она встанет во главе обоих компаний. Да, это был воистину прекрасный и перспективный план, правда долгий, но и что с того, а сам же Джастин. Ну, если Трише с ним будет некомфортно, то от него можно будет впоследствии избавиться. Ведь и счастье для своей дочери Норма хотела. Казалось бы, что о проблеме с Рихтером можно забыть, вот только парень удивил, да и Триша тоже. Первый умудрился пойти на поправку ударными темпами, а вторая, даже несмотря на прямой запрет и уже оговоренную помолвку, все еще по нему сохла, и не успела Норма придумать, что с ним делать, как парень вновь ошеломил. Досрочно покинув больницу, он не то что уже ходил, но еще и стал владельцем фирмы с очень интересными разработками. Как и откуда? Ответ на второй вопрос был до ужаса прост. Ему это все чуть ли не дали. В связи с чем возникал и ответ на первый, возможно, парень являлся мутантом, а если нет, то и тут ему помогли чем-то явно занимательным. Да, парень был не столь ли простым, как казался. И вот теперь случилось это. Для Нормы не было секретом то, что Триша продолжила свое общение с Рихтером, хоть оно и ограничивалось в рамках школы и недолгих их совместных поездках из нее, где за ними внимательно приглядывала Елена, а после и отчитывалась по этому поводу. Но личная встреча, причем с самим парнем, с чего бы? Если бы она даже знала причину заранее, то никогда бы в нее не поверила. Норма, как и всегда, работала в своем офисе, когда секретарь оповестил, что Триша и Генрих пришли на оговоренную встречу. Они явно не торопились. Впрочем, и сроки не были жестко фиксированы, да и пробки на улицах никто не отменял. То, что разговор будет для нее непростым, а еще вероятно и неприятным, Норма поняла сразу, как дверь открылась, ведь может ее кабинет и был большим, до двери от стола был почти добрый десяток метров, но вот не заметить довольное и почти сияющее лицо своей дочери было невозможно. Та не стала заходить в кабинет, а осталась за дверью с Еленой. Любопытно, но доклад последний она может выслушать и после, к тому же Триша прямым текстом сказала, что встреча будет с Рихтером. Парень, недолго думая, спокойно пошел к ней через весь кабинет. Он был одет в деловой костюм тройку темных тонов, пошитый на заказ. При каждом шаге он немного опирался на красивую резную трость в правой руке, но та ему явно была уже не сильно нужна, а ведь с момента попадания в его голову пули не прошло и полугода, и ведь она лично видела, как сложно ему было изначально ходить. И все это на фоне изначальных докладов вполне компетентных экспертов. В левой руке молодой человек нес ничем не примечательный кейс. Норма, кивнул он, подойдя и сев на одно из кресел для посетителей, трость он прислонил к ручке, а вот кейс положил себе на колени. Был он, как и всегда, полностью спокоен, вот эта черта в нем Норме нравилась, из-за нее можно было даже забыть о его возрасте. «Генрих», — ответила она ему тем же, не вставая с кресла, — «полагаю, дело касается моей дочери». «Именно так», — подтвердил он очевидное. «Я намерен убедить тебя перестать настаивать на помолвке Триши с Джастином, а также объявить об аналогичной, но уже со мной, и отдать тебе мою дочь». Она посмотрела на руку с обручальным браслетом парня и закончила, аж четвертой женой. О помолвке с Фрост она знала, об этом в Нью-Йорке сейчас уже все знали, но это даже не сильно удивляло в свете отношений Фрост с сестрой парня, а вот то, что на браслете уже три камня, немного удивило. «Наглости ему не занимать». «Именно так», — спокойно кивнул парень и уточнил. «На твою корпорацию не претендую, так что согласен на брачный договор, Если надо, то Триша просто возьмет двойную фамилию, так что твоим планам, где она станет будущей главой компании, это не помешает. Просто придется забыть о получении корпорации Хаммера через этот путь. Норма усмехнулась этому абсурду. И ведь ее дочь на это согласна. Быть четвертой, Осборн, ну-ну. Правильно говорил Фиск, дерзости тебе не занимать. И как же ты намерен меня на это уговорить? Ей правда было интересно. Очень просто, я отдам тебе содержимое этого кейса, со всеми правами на него. О, и что же у тебя там такого в кейсе? Набор вирусов. Вирусов, биологических. Именно так, вирусов, что крайне опасны для некоторых клеток человеческого организма, не меняясь в лице, спокойно пояснил парень. Ты принес в кейсе биологическое оружие, удивилась Норма. Парень усмехнулся. Нет, я принес в кейсе лекарство от рака, КХ, КХМ, Норма аж поперхнулась. Извини, что, ты не ослышалась. В этом кейсе, он провел рукой по кейсу и улыбнулся. От этой улыбки Норму передернуло, что не помешало взгляду буквально прикипеть к кейсу, лежат образцы вирусов, крайне опасных для различных раковых клеток в теле человека. Не для всех, но где-то для 80% точно. Правда, есть у них пара нюансов, к примеру, вводить их желательно напрямую в опухоль, а то вне раковых клеток те долго не проживут. Да и сам набор вышел не маленьким, но это уже детали, как и способ размножения и производства. Ну так что, по рукам, если что, то сама Триша уже согласна. В кабинете повисла тишина, ведь один шибко умный маг ждал ответа, а одна прифигевшая Норма Осборн не знала, что сказать. Разговор не столь ли далеко. Елена, мне вскоре вновь потребуется твоя помощь. Шпионка тяжко вздохнула. В последний раз, когда она это слышала, ей пришлось учить Тришу готовить, а после искать курсы для повышения этих навыков уже себе, а затем вновь учить Тришу. Это был тот еще опыт из-за графика молодой Осборн и ее полного нежелания тратить свое свободное время на что-то, кроме как пребывание в компании с Безликим. Теперь уже и ее, Елены, новым боссом, пока тайным, но к таким тайнам она давно привыкла. Что на этот раз, мисс? Мне нужен набор тренировок и упражнений по повышению гибкости, а также улучшение общей мышечной массы, но без перегибов, собственно, как у тебя, М. Что-то в этой просьбе Елене не понравилось, очень не понравилось, но она пока не могла понять что. Рихтер, вот почему людям порой так сложно поверить в мои слова, я вообще-то создал искусственные органы, неужели полноценное лекарство от рака это нечто более сложное в их глазах, я так-то знаю даже не один вариант лечения, но предложенный с вирусами, наиболее простой в использовании для обычных людей. Тем более, что и исследования в этом направлении ведутся уже не первое десятилетие. Хотя ладно, здоровый скептицизм понятен, как и желание убедиться в правдивости моих слов. Я правда думал в плане доказательств вначале предъявить пару газет с одним уже порядком нашумевших хосписом для больных детей, куда я исправно хожу раз в месяц, но потом понял, что это то еще палево. Так что просто дождусь лабораторных тестов специалистов Аскарпа. Не думаю, что это займет много времени. Сама же Норма, когда собралась с мыслями, все же поинтересовалась, а почему я не пришел с этими вирусами к тем же Рент, на что мне пришлось напомнить, зачем я вообще к ней пришел. Кажется, новость о содержимом кейса выбила ее из колеи. Оно и понятно, но хоть не стала задавать глупых вопросов. Почему я не решил оставить такую великую вещь себе и за ее счет обогатиться? Хоть такая мысль и была, но на текущий момент меня за подобное лекарство конкуренты сразу попробуют со света изжить. Ибо если с искусственными органами я рискую подорвать лишь черный рынок по их продаже, то вот с подобным лекарством. Впрочем, не то чтобы у этих товарищей что-нибудь получилось, но зачем мне пока лишний геморрой? С текущим бы разобраться, а после и о расширении компании подумаю. Будто это единственное лекарство, за счет которого я легко и просто оставлю свою новую фамилию в местных учебниках истории, если захочу, ведь я маг плоти или кто, хе. Вот Норма этого явно хотела, и когда кейс оказался у нее в руках, она ушла из кабинета чуть ли не вперед меня. Мы явно договорились. Неделя прошла напряженно, но скучно, ведь начались экзамены, а это трата большого количества времени. Хотя тот же молодой зверинец с этим делом явно успел не слабо помучиться и понервничать. Но как итог сдали все и почти все очень даже хорошо. Впрочем, один интересный момент все же был, даже два. Для начала Норма Осборн соизволила позвонить мне лично и вполне официальным тоном донести, что она полностью принимает условия нашего с ней недавнего договора, но имеет несколько моментов, что нужно прояснить. К примеру, официальную помолвку мы оглашать не будем до тех пор, пока она не разберется с Хаммером, ибо уже их устных договоренностей никто не отменял, так что ей нужно время, чтобы найти формальные поводы это дело урегулировать. Благо тех нынче много, тот же замороженный контракт Хаммера в глазах нормы плюсов не прибавляет. Вопрос о том, не появится ли у нее потом такое же желание, но уже в отношении договора со мной, я не высказал. Зачем? Но это лирика, и я этого ожидал. Позабавило меня другое: она попросила меня не настаивать на том, чтобы Триша ко мне переезжала хотя бы до помолвки. Я этой просьбы вначале не понял и согласился, а затем узнал, что Норма, вернувшись в тот же день в свой особняк, застала Тришу, что уже паковала чемоданы и собиралась на полном серьезе ехать к жениху на проживание. Чувствую, удивилась она этому не слабо, как и Триша удивилась тому, что ее останавливают. Хе, но доводы матери она сочла здравыми, вот только когда ее попросили пока снять браслет, сделала фортель, и теперь тот тихо звенит при ходьбе. Да, она его просто на ногу умудрилась надеть, и очень горда этим фактом. Вторым же событием было то, что я имел честь побеседовать с великой, ужасной и очень пушистой Ханной Маккой, которая дала мне множество новой пищи для размышлений, закончив наконец анализ моего шелка, а также успев пустить его впрок и подумав, что было бы неплохо обзавестись еще. Эх, вот что значит гений с разносторонним образованием. Кто-то скажет, что она всего лишь сделала новые улучшенные костюмы для X-менов, а вот я, что изначально попытался на их основе сделать приемлемый результат и аналог, что воплотился в костюме Рыжей, подаренного на Новый год, костюме Шторм, который так-то превосходил по показателям оригинал. Так вот, я оценить результат трудов Ханны смог. Придется вновь подумать об этом. Несколько слоев разных тканей и специальных вставок, с расчетом попаданий с разных траекторий, с распределением импульсов этих самых попаданий по площади за счет демпферного слоя прослойки, плюс специальная пропитка от влаги и плохогрящая. Да, униформа X-менов – это тот еще комплекс, и он таким был изначально, но его нельзя было назвать в полной мере пуленепробиваемым, а вот теперь можно. Мой подарок Шторм по сравнению с полученным результатом детский лепит, хоть и не скажу, что плохой, я же изначально старался повторить их униформу, но с более хорошим вариантом ткани и парочки идей от себя, которые эта пушистость тоже взяла на вооружение. Но Ханна явно вывела улучшение на новый уровень, и о дизайне не забыла. Как итог, я несколько часов беседовал с ней по поводу некоторых материалов, их использования, и прикидывал в уме их аналоги, что в будущем можно будет использовать для нового витка улучшений. Плоть плотью, а броня вещь тоже полезная, по крайней мере для обычных и почти обычных людей. А если к этому добавить то, что я видел в комплекте экипировки Аморы, то получится очень даже хорошо. И вот в этом моменте я понял, что я идиот, ибо когда поднял этот вопрос с самой Асгардийкой, то узнал, что велосипед давно изобрели до нас с Ханной, да, асы давно уже похожие подходы известны, и мне надо было лишь спросить. Амора же сделала себе артефактный наряд не из воздуха и с умом, хоть и считает его ширпотребом, что и сотни лет не сможет прослужить. Мда, но пришли выходные, а с ними и долгожданный праздник, день рождения великой железной леди. И меня с девушками уже ждал самолет, тот самый с баром и выдвижным шестом. Так что отрываться мы начали уже по дороге. Таша Старк. Интоксикация крови 89%. Надпись на стекле умного дома была лишним подтверждением того, что времени уже не осталось. А ведь было еще столько планов и надежд. Даже сегодняшний вечер обладал немалыми планами в голове Таши. Хотя, можно ли назвать планами выуживания информации из школьниц, до чего же она докатилась? Но перспектива уже смоделированной операции с шансами на успех меньше 50% пугала в чем-то даже больше, чем неотвратимость медленной и болезненной смерти, после цифры в 99%. Но как-то же этой рыжей и гениальной девчонке по фамилии Паркер умудрились прирастить обратно руку и залечить ужасные ожоги за какие-то жалкие часы. Это могло дать надежду, вот только как-то не улучшало настроение, из-за чего в голове Старк даже мелькали мысли об отмене мероприятия. Да и не только это. После Монако она по очевидным для себя, но не общественности и своего окружения, причинам перестала рассекать по миру в своем костюме. Ее не было на посту каких-то две недели, а пресса все не умолкала, да и армейские чины, со слов ее лучшей подруги, подумывали о том, чтобы забрать костюмы силой. Кого-то явно напугала перспектива того, что появятся еще такие же, как она, в похожей броне, настолько, что они думали наплевать на свои же законы, и ведь могли, а после бы выдумали красивый повод или причину. Таша была умной женщиной и прекрасно допускала подобный вариант развития событий, вот только не сильно этого опасалась. Все же ее костюм не просто так назвали лучшим оружием минимум десятилетия, но ком проблем все продолжал расти и не располагал к уже вполне необходимой операции, да и праздничного настроения не наблюдалось. Таша и сама не могла сказать, что помогло собраться и настроиться на веселый лад. Может, разговор с Натаниэлем, где она поинтересовалась, что бы тот сделал, если бы это был последний день рождения в его жизни, а может, бокал мартини так сильно ударил в голову. Все же спиртное она не употребляла уже сравнительно давно, но факт был налицо: когда прибыла первая орава гостей, а затем начали подтягиваться и остальные, настроение Таши как-то резко начало расти вверх, как и желание отдохнуть так, как хочется и с теми, с кем хочется. Да, это все же явно результат совета рыжего красавчика. Именно с ним в окружении гостей ее и застал другой тоже чутко рыжий красавчик, он еще на Питера подца откликается, и тот вновь был с подарком. Вот какой уже год она ему говорит, что не любит подарки, собственно, как и брать вещи из рук, но он каждый год приносит подарок, и она его каждый год берет, и тут она уже кривила душой на этот бзик, ведь после того, как его символический подарок с изначальным вариантом реактора спас Таше жизнь, то к этому своему заскоку она стала относиться немного проще, но может же она побухтить, вот хочется и все тут. Правда, этот момент вышло обсудить только после того, как Питер чуть не ушел, и вот что ему не понравилось. Ну, взяла она одну из рук от Марка 4 и вместе с рыжим подорвала ледяную статую Железной Леди. Чего такого-то? Это ее статуя и ее рука. Вон толпа оценила, но за подарок она высказала. Даже в приглашении это написано. Так что когда она повернулась к рядом нарисовавшимся молоденьким представительницам сильного пола, в компании с еще одним красавчиком, правда не рыжим, а блондином, так еще и молоденьким, но это хорошо маскирующим, и в руках у них увидела тоже подарок, то она также собралась об этом высказать. Ну так, забавы ради, это же ее праздник, так почему бы и не высказать, но не успела, первым заговорил гордый глава этого прайда, тот самый красавчик. Угу, значит, и на подарки у тебя тоже пунктик. Именно, и это даже в приглашении написано. Тут же покивала Таша. Если помнишь, ты нас приглашала лично, это было резонное замечание, и правда. Протянула Старк. Ну, значит, тебе же хуже, выдал белобрысый и повернулся к своим спутницам. Дамы, значит, продадите это вместе со своим предложением. Подарок был передан одной из девушек, той самой, которой Старк была обязана жизнью, Анне Марии. Хорошо, Генри, только и ответила та. Старк даже опешила. Предложением, не упустила она самое интересное во фразе парня. Девушки хотели бы обсудить с тобой один момент, который тебя точно заинтересует. Но сделать это лично и только с тобой, показательно намекнул на посторонние уши парень, так еще и кивнул на рядом стоящих Питера и Натаниэля. Заинтриговали. Но давайте завтра, а то сегодня я хочу только расслабиться и отдохнуть. Это было даже хорошо. Выуживать информацию на следующий день после хорошей вечеринки выглядело даже очень хорошо. Ради этого дела она этому гордому прайду даже чуть больше прав по перемещению в особняке дала. Разумеется, это может подождать. Почему-то последнюю часть фразы он сказал скорее своим спутницам, и те почему-то сразу заметно расслабились. Особенно та самая Анна. Но это как-то быстро выветрилось из головы. Ведь вечер и вечеринка только начинались. И в вечеринках Таша знала толк. Рихтер. Старк явно умела развлекаться. Впрочем, об этом свидетельствовали многочисленные видеозаписи с ее дебошами в интернете. Так чему удивляться? Тому, что мы зашли в шикарный дом на берегу океана как раз на том моменте, как один русский под прикрытием с подачи самой Таши разнес скульптуру. Точно нет. Может, известному диджею на танцполе, или именитым гостям, среди которых были известные фотомодели, актеры и другие знаменитости, вряд ли. Но этот факт воодушевил большинство моих молодых спутниц. Когда они еще смогут поговорить с актером любимого фильма или потанцевать в окружении моделей обоих полов? Да, я тоже красавчик, но даже мне было приятно смотреть на не уступающих мне людей, отдающихся ритмам музыки. А когда к ним присоединился и я, и мой шебутной зверинец, стало совсем прекрасно. Мы же сюда ехали отдыхать и праздновать, а переговоры по поводу выздоровления одной миллиардерши можно провести и завтра. Заодно это даст время моему зверинцу придумать цену, за несколько баночек и их содержимое в моем неподаренном подарке. Так будет даже лучше. Да, Старк умело веселится, к тому же не стоит забывать, что у нее есть мегакрутый костюм. Так что после убийства одной статуи, использование его частей в этот вечер не закончилось, и мимо этого мои спутницы пройти не смогли. Интересно, она специально предложила им попробовать полетать или так само совпало? И нет, не на полноценном костюме, всего лишь на рукавицах, что были подсоединены трубками к реактору на груди самой Старк, но визгов было. Все желающие остались этим точно довольны, только заноза до Лаура не впечатлились, да лужица воздержалась, что ей эти рукавицы, а вот от побегать в сапожках одного мастера она бы не отказалась. Я даже удивился, что Кристаллу тоже оценила полет, все же она из более технически продвинутого общества. Меня правда немного смутило, что при этих полетах Таша успела заглянуть кое-кому под юбку и это прокомментировать. О, молодая, красивая, успешная, так еще и озорная, одобряю. От нашего архимага 5 стихий после этого можно было прикуривать. Милота, да, Кристаллу была в платье, хотя большинство молодых из моего зверинца так-то больше предпочитали джинсы. Ту же Петру можно в платье увидеть только на отдыхе или на свидании, а у Анны это вообще необходимость. В процессе вечеринки я смог изрядно подивиться и самому дому, и нет ни его площади. Я что, небольших дворцов раньше не видел? Тем более, что за этим домом снаружи я в свое время уже успел понаблюдать. Тут даже до сих пор мои химеры по периметру есть, и они даже все еще функционируют. Как-то я о них тогда забыл. Надо бы их будет после к местному филиалу Роя подключить. Так что меня в доме впечатлило другое, а именно его технологичная начинка, под управлением того самого глупого искусственного интеллекта производства Старк. Даже те самые окна были технологичными приблудами с функцией тачскрина и возможностью вывода на них изображения из различных источников. Таковыми были и некоторые другие поверхности в доме. Столы, столешницы, даже барная стойка, где барменом выступала рука робота на платформе. И сноровисто так выступала. Публику очень порадовало, как та смешивала коктейли. Меня же особенно порадовало то, как эта рука отказалась выдавать Джубили спиртные напитки. Шампанского могла бы и дать, жадная жестянка. Праздник же. Рука на это ей лишь помахала и налила моим девушкам сок. И правильно сделала. Обойдутся. Алкоголь – это яд. В доме был свой спортзал, кинотеатр, аж два бассейна, один с видом на океан и один крытый с еще одним баром, несколько спален, подземная стоянка с дорогими автомобилями и подвал, мастерская, лаборатория, в которую нас не пустил местный владыка дома, она же Дженнис. Но кое-кому хватило и просто поглазеть через стеклянные двери, чтобы получить массу приятных впечатлений и после довольно повиснуть у меня на шее. Да, это была одна рыжая и паукообразная. Эх, почему я не сомневался, что тут обязательно что-нибудь да произойдет и пойдет не так. И именно так и случилось. Если публика и оценила использование частей костюма Железной Леди, а затем и появление всего костюма с самой Ташей внутри, отжигающей перед диджеем, то вот Пит нет, как и еще один конкретный разумный. И последнее, в отличие от нас, имела доступ в мастерскую. Вот честно не понимаю, чего в этом такого. Ну да, Таша ближе к концу вечера уже немного перебрала и навеселе танцевала в своем костюме, а заодно и веселила публику забавными фактами. Кто-то ведь точно не задумывался о том, что при длительных перелетах с материка на материк, хоть и на сверхзвуковой скорости, но будучи внутри брони, может захотеться отойти по нужде. И что тогда делать? Снимать костюм и идти в кустике где-нибудь по дороге к очередным террористам? Разумеется, нет, и разумеется, об этом подумала гениальная инженерша, как минимум когда столкнулась с самой проблемой, из-за чего в костюме есть прекрасная высокотехнологичная система, так еще и с различными фильтрами. Ведь и попить в процессе полета может захотеться, а вдруг она окажется при этом посреди пустыни? Вот-вот, не знаю, что именно из всего этого не оценила одна темнокожая военная, может, выстрел из репульсора в одну из дверей, после того как Таша отказалась закругляться, или последующая стрельба по летающим мишеням, которые сноровисто начала подкидывать одна заноза. Но та темнокожая военная зашла в мастерскую, как к себе домой, и вышла из нее в одном из костюмов Таши. Кажется, не все из них питались напрямую от реактора в груди самой Старк. Ну и началось. Правда, явно не то, что она планировала. Глава 36. Джессика Роуди Роудс, полковник ВВС США из службы по разработке нового вооружения, бывший связанный между армией США и Старк Индастрис, а также по совместительству лучшая подруга Тоши Старк. Роуди была военной, что искренне радеет за свою страну, а также за свою сумасбродную подругу, чья компания, да и она сама, сыграли немалую роль в вопросе защиты Америки и всего мира. Да и сейчас ее подруга играет еще большую роль в этом вопросе. Еще бы она не делала это в одиночку, ведь так нельзя. Она не должна это делать одна. К сожалению, Роуди, та ее слушала, но не слышала. Поначалу Роудс не одобряла Ташиных геройств, но факты были налицо. Благодаря одной лишь железной леди вышла решить массу проблем тут и за рубежом, тем самым спася множество жизней, как солдат, так и гражданских, тех, кого Роудс поклялась защищать. Однако и многое вызывало беспокойство, ведь тем же самым Таша несла и потенциальную угрозу национальной безопасности страны, ибо она работала вне каких-либо органов власти, руководствуясь лишь своим разумением. Вот только пользы все же было больше, чем вреда. Роудс лично написал развернутый отчет по этому поводу, которым не преминули воспользоваться в Сенате. Но, так было правильно, и это даже помогло. До недавних событий в Монако, учитывая которые проблемы теперь выходила на новый уровень, ведь оказалось, что технологии, до которых якобы было еще 10-20 лет, были доступны еще вчера. Но Таша продолжала упорствовать в своем стремлении, при этом перестав летать по миру, что еще сильнее усугубляло ситуацию. Это заставляло нервничать не только саму Роуди, но и многих людей в Сенате и в высших военных кругах, а авторитета самой женщины не хватало для защиты подруги. К тому же Роудс не на шутку беспокоил высокотехнологичный кроссворд на шее последней, о наличии которого Таша отшутилась, собственно, как и всегда в подобных ситуациях. Таша просто-напросто почти не умела просить о помощи, и вечно старалась все нести на себе. Особенно это хорошо стало видно в последние полгода, когда она и стала железной леди, решив начать спасать мир в качестве вольного стрелка. Одолеваемая этими недобрыми мыслями, Роуди ехала на день рождения лучшей подруги, чтобы в очередной раз постараться решить хотя бы часть проблемы. В этом стремлении ей активно помогало начальство. «Да, мэм, я понимаю», — в ответ послышались не самые хорошие предложения от генерала. «Нет, нет, мэм, в этом нет необходимости. Я разберусь». Это собеседницу не убедило, но и Роуди не собиралась сдаваться. «Мэм, я вам гарантирую, что в ближайшее время железная леди вернется на свой пост». «Да, крайне активно помогала. Ну хоть пока та шутка, про танки, выезжающие на подъездное шоссе перед домом Старк, все еще была шуткой, что заставило Роуди в лишний раз убить тонну нервов и часов, названивая в Национальную гвардию и ходя по кабинетам руководства, ибо в этой когда-то шутке стало неожиданно мало доли шутки. Теперь это был скорее план или крайние меры. На том конце телефонного провода генерал Мейт положила трубку, отметив для себя, что ее подчиненная все еще хорошо замотивирована, а это было самое главное, ведь именно она была прекрасным рычагом давления на Старк, одним из немногих рычагов. Генералу нравилось работать с патриотами своего дела и военными, ведь она сама была таковой, вот только объект ее патриотизма и цель немного расходилась с большинством с ней служивших. Она работала и родила за высшие цели и идеалы Гидры. Генерал очень надеялась, что полковник Роудс поможет получить армии технологии Старк, в том или ином виде. Для этого были предприняты многие меры, даже даны намеки той же Роудс, что именно она рассматривается командованием в виде новой железной леди, но уже служащей на благо нации. Однако это было не единственным направлением действий, были и другие. Именно из-за этого генерал обратилась к своему заместителю, которая как раз пришла в ее кабинет. «Хейл, докладывай, что там по Хаммеру». «Генерал, сенатор Стерн сообщила, что у Хаммера уже все готово, и она сейчас ведет с ним переговоры о частной демонстрации оружия, после его презентации на Экспо». «Прекрасно, надеюсь, там все будет в рамках наших ожиданий». «Полковник Роудс, Роуди пришла на день рождения Таши, и что же она там видит?» «Посмешище. Тут технологии, недоступные военным, использовались на потеху публики, а ведь ее нервы и так уже были не к черту». Это она и высказала Таше, и та вроде прислушалась, спустив с небес летунью, что, опираясь на ее руку во время данного разговора, парила над ними обеими, сверкая из-под ним из-под платья. Ага, прислушалась. Вот только дальше Таша просто надела костюм уже на себя, при этом будучи в столь хорошо знакомом Роуди алкогольном угаре. Не раз и не два ведь они вместе с Ташей веселились, но тогда та не использовала на потеху публики высокотехнологичное и опасное оружие. И это было последней каплей для Роудс, и Питер ее мнение явно разделял, в отличие от толпы вокруг. Это был позор, в разы хуже любых выкрутасов подруги до того, а ведь ради Таши Роуди свою шею подставила. Она уже думала позвонить генералу и просто умыть руки, забыв о недавних громких обещаниях, данных ей уже по телефону, но Питер смог ее успокоить и сам попробовал уладить ситуацию, и, у него не вышло, стало только хуже. Тогда-то Роуди и решилась сделать это сама. Она прошла в мастерскую и надела костюм Таши, костюм железной леди, и вышла в нем в зал с мрачной решимостью прекратить этот балаган. А после: «Рихтер, я скажу это лишь один раз», — почти прокричала темнокожая, выйдя в основной зал. «Вон отсюда», — и закрыла шлем хромированных доспехов железной леди. Вышло это очень пафосно. Мы оценили. Большинство людей тут же побежали прочь, огибая ее, ведь угрозы в голосе не услышал бы только глухой, да и костюм этой угрозе добавлял неслабый вес. Но побежали не все. Да, не все. «Ты больше не железная леди. Ты просто ужравшаяся баба в доспехах. Снимай», — продолжила дамочка, обращаясь уже напрямую к Таше, что спокойно проводила бегущих людей взглядом и перехватила у одного из них красивую бутылочку горячительного. И вот тут-то говорившая и заметила тех, кто и не думал убегать. «Мы, знаете ли, не испугливых, да и, а вам отдельное приглашение нужно». Крайне раздраженно обратилась дамочка ко мне и моей небольшой компании. «А мы что?» «Мы ничего. Мы вполне удобно расположились на комфортабельных диванчиках еще в самом начале стрельбы по мишеням. Правда, после пафосного выкрика этой темненькой, теперь блестящей, кое-кто рыжий в компании с одним электровеником и одной лунной принцессой тут же подорвались выводить гостей из помещения, а то у тех станется остановиться на полпути и начать снимать происходящее на телефон. «Знаем, видели. Я же никуда бежать как-то не собирался. Зачем? У меня на руках крайне удобно устроилась Анна. И меня это положение вполне устраивало. После танцев-то моя красавица жена, знаете ли, после танцпола стала очень игривой, и я этим фактом прямо сейчас наслаждался. Да и тут рядышком Сесилия внутри нярлы сидит, и она тоже никуда не спешит. Она заняла стратегически выгодную позицию, обхватив одну из моих рук. Я молчу про одну занозу и уже нашего солдатика. Хотя Лаура явно надеется обнажить коготки в случае агрессии, да и заноза наверняка тоже. Демон же, что с нее взять? Вон как довольно скалится. Но пока она лишь быстро и почти незаметно достала попкорн из ниоткуда и демонстративно им захрустела. «Да нам и так хорошо», — заверил я женщину и погладил млеющую девушку в своих объятиях по волосам, а то что-то она напряглась, кажется, даже думала встать. «Мне даже пришлось сказать парочку слов по нашей связи, а ты продолжай, продолжай, думаю, выйдет интересное представление». Закончил я и окончательно оценил диспозицию. Расклад явно не в пользу этой дамочки. Правда, если брать ее живьем, то это будет сложно. Ну, если она нужна целым куском, где я не должен буду ее лечить, то может быть и да. Но я же не буду, не буду. А вот Анна, хм, а это была бы хорошая демонстрация ее способностей. Особенно в свете предстоящего разговора со Старк. «Старший, попкорну?» — спросила деловито заноза, достав вторую пачку. «Хе, не откажусь», — ответил я, беря лакомство. Данный вид явно заставил немного зависнуть темнокожую и порадовал столь же довольную жизнью и вечеринкой Ташу, она того и гляди заржет. «Ну и детишки пошли, никакого уважения к взрослым, вас не смущает, что я одета в этот костюм?» Она даже руками всплеснула и указала на себя. «А должно, вон Таша тоже в него одета», — указал уже я на очевидное, — «и у нее цвет круче». Старк все же не выдержала и заржала, да и девчонки заулыбались, даже Лаура. «Бывает же. К слову, а костюмы-то разные, и не только из-за цвета. Тот, что на Таше, явно более высокой модели, начинка у него посолиднее, о чем говорят те же ракеты, спрятанные в спине, груди и предплечьях. А в хромированном же доспехе кроме репульсоров в руках и ногах и не было ничего, ну, разве что собственный реактор. Возможно, это один из первых прототипов или скорее более ранняя модель, судя по замеченной мною маркировке. Да, Наташа четвертой марка, вот на дамочке второй. Но меня больше смущает другое. Вот зачем в хромированном нужна грудь? Дополнительное бронирование? Как вы вообще тут оказались? Она что, просто не нашла, что еще спросить? Не очевидно? Задал я встречный вопрос и кивнул на смеющуюся Ташу. Ты еще и детей к себе на вечеринку позвала? Не стыдно? Теперь ее вопрос был задан уже самой Старк. Эй, Вон та двухцветка мне вообще-то жизнь спасла, и моя вечеринка, кого хочу того и зову», — возмутилась та в ответ. «Им как минимум рано пить. Она что, ищет как получше придраться к Таше?» «Протестую. Противная железяка нам спиртное так и не выдала, но нам и так хорошо. Однако таки шампанского могла и налить. О, а вот и электровеник спешит от входа». Быстро она вернулась. «Ну и дети пошли, для кого я вообще сказала всем вон. И ты мне еще скажи, что вас это остановило?» В этот раз в голосе послышались истеричные нотки. «Разумеется, не остановило. Тут же согласилась Ли. Но мы только по бокальчику игристого за здоровье именинницы выпили», — сказала чистую правду азиатка. «И кстати, появились вы шикарно, и вышло это таки пафосно», — вставила она свою оценку, взмахнув руками, и вот тут ее веселый тон пропал напрочь, лицо тоже стало максимально серьезным. «Вот только если вы тут планируете устроить потасовку с участием двух костюмов железной леди, то вам это точно будет сложнее сделать, если рядом будут гражданские, не так ли? Но если все же устроите, то подождите еще полминутки, мои подруги еще не всех вывели». Под конец фразы радостный тон вернулся. «Хм, а она явно очень хочет на это посмотреть», — Старк вновь заржала. «А умные детишки-то пошли, да, Роуди, и вернула бы эту штуку на место, пока не поранилась», — высказала Таша своей подруге, обескураженной заявлением подростка. «Вот только та явно не собиралась этого делать, и не подумаю, и я уже сказала, снимай костюм, с чего бы мне это делать», — поинтересовалась Таша и приложилась к трофейной бутылке. «Ты хоть понимаешь, что тут устроила? А если бы пострадали гражданские? Ты же себя не контролируешь», — продолжала наседать дамочка. «Попрошу, мы полностью контролировали ситуацию», — вновь привлекла к себе внимание Ли. «Но кто бы ей еще поверил? Это сейчас шутка такая была», — вновь подвисла названная Роуди. Хотя сказано-то была тоже чистая правда. Та же заноза может и кидала новые мишени, но она же поставила бы щит на пути следования заряда репульсоров, к тому же рядом была Петра, которая буквально почувствовала бы опасность для зрителей благодаря своей чуйке. Та вполне на это способна, лишний раз подтверждая, как наша рыжая супергероиня переживает за окружающих даже подсознательно. Для сравнения, у той же Анны чуйка может максимум на опасность для подруг отреагировать. «Какие шутки, тетя, мы таки гордые и могучие мутанты, мстительницы», — на этом заявлении Старк поперхнулась. «Хе, кто-то явно в курсе об одной одноименной программе одной одноглазой». Тем временем Ли продолжала распаляться. «Вот сейчас ты начнешь буйствовать, а мы тебя и успокоим, усадив после на диванчик, и возможно при этом даже не сильно отпинав, и сделаем это, не прибегая к секретному оружию», — закончила она и пафосно подняла палец вверх. «Интересно, а какое именно секретное оружие она сейчас имела в виду? Выбор-то не маленький. Даже вон та, медленно оторвавшаяся от подпираемой стены японка, тянет на это определение, и она сейчас спокойными и грациозными движениями смещается поближе к нам, но не сильно спешит. Прямой угрозы еще нет, и она явно старается не привлекать к себе внимания». Старк вновь засмеялась и выдала: «Я бы на это посмотрела, но в то же время предпочту начистить личико своей подруге лично, и мне в этом деле помощники не нужны». «Обижаете, мисс Старк, какие помощники? Мы таки сами справимся. А вы посидите, выпейте, расслабьтесь, это же ваш день». Благодаря глазам Фавна я отчетливо мог видеть, что под маской щитком хромированного костюма у кое-кого задергался глаз. Старк же вновь рассмеялась. «Мелкая, а тебе не говорили, что ты слишком много говоришь?» «Разумеется, говорили, тетя», — спокойно покивала Ли. «И мне уже 16, причем, уже целые полторы недели, так что не такая я и мелкая, и я еще расту», — выдала Ли и довольно выпятила грудь. После этого хромированная ладонь встретилась со шлемом, под новую порцию смеха от Таши. А ведь Ли не просто так сейчас распинается, а тянет время, чтобы обезопасить посторонних и дождаться возвращения Петры и Кристаллу. Вот только Таша явно не собиралась воспользоваться щедрым предложением Ли. «Ладно, посмеялись и хватит, и вы бы и правда отошли подальше», — сказала она и задумалась. «Хм, и еще бы пригодился забористый бит, под который я буду бить лучшую подругу». Она повернула голову в сторону, где стояла музыкальная установка, и закончила: «Вот только диджей убежал. ПФФ, ща все будет», — заверила опять же Ли и побежала к стойке диджея. Надо ли говорить, что мы и не думали вставать, что не помешало обстановке окончательно накалиться, а музыке все же заиграть. «Таша, ты сдурела, это она к чему? Вроде первое же начало. Ты мне еще скажи, что просто так надела костюм. Я же знаю, что ты хочешь быть машиной войны, воительницей, да, а кишка у тебя не тонкая этот костюм носить. В ответ была тишина. Ну, вот сейчас и проверим. И началось. Таша стартанула на репульсорах, пробив собой и своей подругой стену, ведущую в пустой спортзал, где людей не могло быть по умолчанию. Хм, тут в моей голове всплыл интересный вопрос, но вначале он мне показался бредом. Не могла же Таша это спланировать, а воспользоваться ситуацией, а вот это могла. Дальнейшее наблюдение даже нашло пару подтверждений странной догадки. А не задумала ли Таша вот таким вот образом завести преемницу в виде своей подруги? Вот будь я не бессмертным и на пороге встречи с сестренкой, то задумался бы о таком, однозначно. Хм, не скажу, что битва была незрелищной, все же мне было интересно наблюдать за чудом инженерной мысли в действии, но тем же женщинам внутри костюмов вообще ничего не угрожало, бронированные костюмы также хорошо держали удары этих самых костюмов, как и попадание танковых снарядов, а у последних мощи побольше будет, так что они скорее просто и без затей крушили дом, начиная со спортзала, продолжая спальнями на втором этаже и заканчивая это дело у одного из выходов из дома, где дело закончилось обоюдным выстрелом из репульсоров. И вот этот момент уже точно был опасен для окружающих, но тех не было. А ведь какой интересный вышел эффект от столкновения двух лучей, что раскидал обеих дерущихся в разные стороны. После этого хромированная явно намылилась свалить в неизвестном направлении, неся костюм в заботливые ручки Хаммера и Гидры. Даже интересно, как последние этому поспособствовали и поспособствовали ли вообще. К тому же, возможно, Роуди делала это с позволения самой Старк. Ибо если честно, то вот я не верил, что Таша не может вырубить костюм удаленно. И в будущем, когда я узнал, какую роль в работе костюмов играла Джиннис, то в очередной раз подтвердил свою догадку. Впрочем, я ее так никогда и не озвучил. Зачем? Ну не стала Старк останавливать Роуди, и что с того? Мы-то ее отпускать не собирались. Или неспроста так бахвалилась о том, что они повяжут эту дамочку. Причем буквально, стоило схватке утихнуть, как в уже готовую к старту подружку Старк, влетела аморфная металлическая масса, тут же облепляя репульсоры и старательно сковывая движение костюма. В этом действии лужица была уже почти мастером. Лучей она не боялась, ведь вполне спокойно могла выдерживать рубиновые лучи того же циклопа, правда, как долго никто не проверял. Вот только ей не нужно было много времени, ибо не успела хромированная воительница сообразить, что вообще происходит, и отреагировать, как к ним уже подлетела Лаура, задача которой была проста – повредить реактор. И тут был вопрос лишь в том, а хватит ли у нее сил, вкупе с остротой коротких адамантиевых лезвий, чтобы пробить корпус и светящийся шарик в груди. Все же до Лагана она в этом плане не дотягивала, если бы не хватило, то ей бы на помощь пришла еще и Анна, но этого не потребовалось. Реактор легко и почти просто был проткнут, и костюм сразу превратился из высокотехнологичного протеза в гроб немаленькой такой массы с запертой в нем подругой Таши. Лицо Старк под маской в этот момент надо было видеть, как и последующее ее выражение, когда к гробику подошла Анна с вселенским недовольством на моське и спокойно потащила его за ногу в дом, подальше от любопытных глаз испуганной публики неподалеку и поближе к моим, ждущим ее возвращения объятиям.